Это просто теория, но она правдива. Говоришь так, будто уже во всем разобрался. Хикана не дрогнул под очевидным сарказмом женщины. Рейна еще с детства испытывала сексуальное влечение к отцу. Почему она вообще влюбилась в него, я понятия не имею. Даже если она надумала какую-то причину у себя в голове, вряд ли это был настоящий повод. Истина такова, что она просто с ранних лет влюбилась в своего отца. Да, ты прав. Однако любовь не просто эмоция, возникающая без причины, не так ли? Я не критикую ее за подобную любовь. Соглашусь, даже чего-то незначительного достаточно, чтобы возникли сильные чувства. Но в то время, как Рейна держалась за запретную, для дочери, любовь, Кейчиро был нормальным отцом. Он любил свою дочурку не как женщину, и ничего не предвещало смены настроя. Поэтому, естественно, ее чувства останутся безответными. Хигана видел страх в чертах лица женщины. «Но она не сдавалась», — сказал он. Рейна пробовала разные способы, чтобы отец увидел в ней женщину. Несколько раз ее попытки провалились. Наконец она пришла к пониманию: «Если он такой нормальный, я сведу его с ума». У женщины перехватило дыхание. Рейна знала близкого человека, у которого была та самая идеальная любовь. Она хотела стать ею, заменить собой. Она стала одержимой, и она понимала, у нее все получится в одном случае. Она долго выжидала, а затем настали семейные каникулы в Португалии. Рейна подвела Юми к мысу Рока, чтобы остаться с ней наедине. Женщина начала дрожать. «Постой», — произнесла она. «Не говори больше ничего». Она просила. Женщина не умоляла сохранить жизнь и даже не теряла самообладание, хотя знала, что Хигана собирается ее убить. Но сейчас она впервые демонстрировала отчаяние, а она не могла больше этого вынести. Руки, связанные за спиной, начали извиваться, пока она мотала головой из стороны в сторону. Грудь вздымалась от дыхания. Раскрыть сей секрет перед ней, и прелестная женщина сломается. Она казалась иллюзорной, как облака, потому что как человек была слишком оторвана от реальности. Она одурачила себя сильнее, чем это проделал ее собственный ложный след. И когда обман будет обнародован, он уже никогда не сможет прилипнуть обратно, будто пыль на клейкой ленте. «Раз об этом зашла речь, — подумал Хигана, — зачем мне скрывать нечто столь незначительное? Сайрен Хигана — серийный убийца, как-никак. Потому в следующий миг он без колебаний продолжил. Вот он секрет, который Рейна хотела скрыть. То, что она прятала ото всех всю жизнь до становления ложной слежкой, причина создания Рейн и побега. Она...» Он выдохнул и провозгласил. «Она убила свою мать». Женщина обливалась потом, ее дыхание было сбивчивым. Учитывая откровение, в такой реакции нет ничего неожиданного, но она была связана веревкой, а значит, бессильно что-либо сделать. Она могла просто сидеть на месте и принять излагаемую истину Хигана. Когда жертва оказывается в руках серийного убийцы, у нее нет никаких шансов сбежать. Похоже, Рейна Мёка по сути своей намного человечнее, чем я думал. Она любила своего отца и мстила тем, кто причинял ему боль. Она убила мать, чтобы завладеть всей любовью. Не то чтобы подобное поведение нормально, но, по крайней мере, мотивацию понять можно. Но и сложно было ужиться с поступком. Ложнослежка стала результатом отвода глаз от правды. Это людская натура в каком-то смысле. Женщина попыталась привести дыхание в порядок. Девочка, что так сильно любила отца, вряд ли бы позволила другим прибрать его к рукам, не так ли? Если так подумать, глупо считать, будто вы все сможете обмануть кровное родство. Я совершенно... Нет, прошу прощения. Ты не собиралась вводить других в заблуждение. Он вновь перевел взгляд на экран планшета, где показывалось лицо Юми Мёка. Юми и женщина перед ним напоминали друг друга. Они не были биологически связаны, но выглядели невообразимо похоже. Может, формы лица схожи, но все остальные черты нет. И все же аура этих женщин ощущалась практически идентично. Это не из-за сходства двух людей, имитация. Она подражала женщине, которую ее отец полюбил. «Ты с самого начала призналась, что не Асами Ина». Он мягко вздохнул. «Ты настоящая Рейна Мёка». Теперь, когда правда об убийстве ее матери всплыла наружу, воля Рейны к жизни, и без того слабая, окончательно пропала. Ее дух умер прежде, чем нож убил тело. Хигана снял повязку с головы Рейны. Уже не так важно, что она увидит его облик. Когда зрение вернулось, она скривилась от яркого света. Женщина посмотрела на Хигана и инстинктивно улыбнулась, прежде чем реки слез потекли по лицу. Она ничего не сказала, охваченная горем. Хигана белым платком вытер слезы. Она потратила секунду, чтобы успокоиться, посмотрела на Хигана и проговорила: «Не подашь еще кофе?» «К сожалению, он уже остыл. Я не против. Он решил было приготовить новый, но в итоге ограничился чашкой, которая находилась перед ней. Может, сейчас она хотела именно холодный вместо свежесваренного. Он залил кофе ей в рот, а она не пролила ни капли, возможно, потому что зрение вернулось к ней. Он смотрел за изящным шевелением глотки при глотании, пока женщина не допила кофе из чашки. «Грустно это», — высказала она мысль. «Насколько бы идеальной ни была техника исполнения, даже столь восхитительный кофе со временем остывает, теряет весь аромат, а вкус становится ужаснее кофе в любой другой кофейне». Хигано кивнул. «Всё, как ты и сказал». Рейна смотрела куда-то вдаль, вспоминая о событиях, и продолжила. «Секрет Рейны в том, что она убила свою мать». Затем она посмеялась и вернулась к прошлому заявлению. «Уверена, этот секрет намного обычнее, чем ты себе представлял». Рейна Мёка начала размышлять о своей жизни. «Я убила свою мать, Ими, на мысе Рока, и смогла перенять от неё любовь, какую питал к ней отец. Я имитировала её облик, поведение и характер, так и завлекла отца. Он сопротивлялся, но в итоге не мог вынести горе от потери жены. Наконец он поддался моему очарованию, он был порядочным человеком, его терзала вина за то, что он делил со мной одну постель, но мне удавалось манипулировать этими эмоциями. Я даже заставляла его ревновать, потому-то я и встречалась со многими парнями. Как и ожидалось, мой папа потерялся. Моя любовь обратила его в щеночка». Рейна посмотрела прямо в голубые глаза Хигана, но мыслями она была где-то в другом месте. «Но пусть я сама всё это задумала и сотворила, со временем достигла своего предела. Как бы хорошо у меня не получалось подавлять чувства, я не могла сбежать от вины за убийство своей матери. Мне больно было находиться возле папы, я сбежала из дома и попыталась начать жизнь с нуля. И это не было обычным спонтанным бегством. Нет. Я уже задумывалась обратить шмелей в Рейну Мёка. Я готовилась к этому долгое время, никогда не появлялась на фотографиях, не позволяла никому узнавать меня получше, хотела, чтобы люди толком не понимали, существую я на самом деле или нет. Я знаю, я могу осуществить задуманное благодаря своей способности усиливать ощущение присутствия, выставлять себя намного значимее, чем в жизни. С помощью Рейн я могу отомстить всем людям, унижавших моего отца. Конечно, для мести есть и множество других способов. Но, полагаю, нелепое создание других меня как раз в моём стиле». Такова была её природа. Но желание отомстить за отца и чувство вины за убийство матери делали её более человечной, образ Рейны слишком отдалился от изначальной таинственности. Странно, наверное, так говорить. Но было довольно забавно наблюдать, как всё получается даже лучше, чем я мечтала. Шмели стали лучшей Рейной, и постепенно им удалось превратить нежданную месть в реальность, а иногда они превосходили надуманные мной образы. Проблема только, очевидно, не сходилась. Хигана зашёл со смехом. Он подошёл к кейсу под столом, ввёл код на замке и вытащил оттуда содержимое. Внутри кейса оказалась маскарадная маска вроде тех, что надевают богатые люди на светских вечеринках. Маску украшали драгоценные камешки и золотая бабочка. Именно за неё Хигана прозвали маскарадом. Он надел её. Под маской улыбка Хигана сделалась до ушей, и теперь это была не обычная ухмылка, а скорее невинная улыбка, не соответствующая отстранённому поведению. Большинство людей сочли бы нынешний его облик чарующим, в отличие от нормального состояния. Но сам Хигана со сверкающими глазами и такой улыбкой считал себя уродливым, хотя выражал неподдельное наслаждение. Он не желал показываться общественности в таком виде. Да, маска для Хигана означала сокрытие его лица. Он смеялся. Истина сама собой раскрывалась перед превосходящим интеллектом Хигана. Его сознание решало задачу автоматически, это была простая монотонная работа. И вся его жизнь состояла буквально из повторения этой монотонной работы. Однако в редких, в крайне редких случаях, Хигана находил совершенно непостижимые ответы в истинах, которые навязчиво доставал из мира. В такие моменты он был вне себя от счастья, и только так он чувствовал себя живым. «Ты Рейна Мёка. Это значит...» Он попытался сдержать улыбку под маской. «Копии Рейны пытаются убить настоящую Рейну». Кровь отхлынула с лица женщины. Хигана подумал о лиственных пауках Японии. До рождения потомства самка выстраивает из листьев гнезда в виде рисовых шариков, где внутри замкнутого пространства откладывает яйца. После рождения детёныши начинают поедать единственный источник пищи в тесном коконе – их мать. Они сжирают её внутренности и убивают. Для матери место для вынашивания потомства становится гробом. Прямо как эти женщины. Они отказались от прошлых себя и стали жить как Рейна Мёка, а после у них пропала нужда в родителе, который произвёл их на свет. Они украли ее имя, ее жизнь, абсолютно все. Проблема была не в самой Рейне Мёка. Это все шмели. Рейны изначально подделки, противоестественные. Они сорвали с меня маску, и я им больше не нужна. Рейна столкнулась с наихудшим сценарием из возможных. Я очень умела в создании ложного следа, но созданные мною Рейны — нет. Они не копии меня, а копии иллюзии Рейны. Иллюзорная я величавее, способнее и прекраснее настоящей. Девушки, что безукоризненно скопировали эту иллюзию, очень скоро превзошли меня. Каждая стала монстром своего создателя. Чудища, которые манипулируют людьми и событиями, как они того пожелают, и со способностью давить остальных самыми жестокими и коварными способами. Пухлые губы Рейна задрожали. Я же, напротив, даже не смогла одолеть привязанность к своему отцу. Я не стала монстром, как они, а вместо этого вернулась к нашим отношениям. После я даже забеременела. И, конечно, искренне желала ребенка от любимого человека. Но я не могла усложнить ему жизнь, поэтому после долгих и тяжелых размышлений я сделала аборт. Когда ребенка больше не было, я испытала дикое чувство потери, и меня переполняла пустота. Для меня теперь ничего не имело значения. Рейна взглянула в голубые глаза Хигана и сказала: «Я решила покончить с жизнью Рейны Мёка». Но другие Рейны не позволили это. Да, неважно, что они видели только мою иллюзию, это никак не меняет того факта, что я была Рейной Мёка. Я сковала их, но когда попыталась сбежать, они наконец осознали самую важную деталь для поддержания системы Рейн, которых мы создали вместе. Им нужно уничтожить настоящую меня за этой иллюзией. Настоящая Рейна Мёка всего-навсего препятствует на пути к будущему развитию и возможности стать священной Рейной Мёка. Это была безумная история, куда более странная, нежели Хигана мог себе надумать, что и вызвало улыбку до ушей под маской. А картина-то начинает выстраиваться. Я воображал себе, что шмели необычные люди, они еще что-то чудовищное вытворили помимо попыток убить тебя. Рейна кивнула. Одна заработала сотни миллионов йен благодаря знаменитостям тайного клуба. Другая пошла в политику секретарем и планирует убрать политическую партию через члена национального парламента. Третья захватила большую группу гуманитарной помощи и пыталась спровоцировать войну. «Они представляют серьезную угрозу», — сказала Хигана. Сначала они показались ему хуже серийных убийц, но затем он рассмеялся от этих мыслей, ведь по сути они одного поля ягоды. Они больше не испытывают чувств. У них нет настоящего «я». Они — система. И даже я, как создатель, не могу их остановить. Однако я должна что-то сделать с этими монстрами, будучи той, кто привел их в наш мир. Я уже почти сдалась, но, похоже, мне выдался еще один шанс. Рейна, казалось, тонула в безнадёге, но сейчас в ее глазах теплилась решимость. «Пожалуйста, мистер серийный убийца!» Взмолилась она, приложив руки к груди. «Пожалуйста, убей меня! Убей Рейну Мёка!» Хигана снял маску, вел Рейне анестетик и приступил к работе. Ее запрос смерти исходил не из безнадежного отказа от самой себя. Это был последний шаг в противостоянии монстрам. Когда Маскарад убьет ее, мир узнает о Рейне, как и его, Маскарада, жертве. Если остальные будут знать о ее смерти, шмели не смогут продолжать жить по отдельной жизнью Рейны Мёка. Она собралась забрать личности и нейтрализовать. И хотя она действительно могла забрать себе имя Рейны Мёка, Хигана их разговор совсем не убедил в том, что остальные девушки вернутся к людям, которыми они были когда-то. Они уже стали монстрами. Их границы допустимого сошли на нет давным-давно. Никто не может их проконтролировать, настолько быстрые они были. Они и дальше бы вели дела как самые настоящие монстры, только теперь будучи безымянными. Или же был другой вариант. Они сами желали избавиться от имени Рейны Мёка. Попытались ли они убить Рейну в качестве мести за то, что та столь легкомысленно забрала их сущность? Если так, дело следует назвать «Месть безымянных женщин». Хигана налил горячую воду из чайника в кофейник, держа температуру около 83 градусов по Цельсию, затем положил бумажный фильтр над кофеваркой, добавил молотый кофе и дождался процесса бурления, прежде чем медленно вливать оставшуюся воду по кругу. Заварив достаточно, он убрал фильтр для пуровера. Первые капли кофе всегда самые вкусные, но затем напиток становится разбавленным. Последней капли ни в коем случае нельзя было позволять попадать в кофейник. Хигана достал чашки Royal Copenhagen и налил в них кофе. Ему пришлось признать, что он определенно способен сделать восхитительный кофе. Он слабо улыбнулся. До убийства он всегда любил пробовать богатые сорта гватемальских зерен. Несколько минут назад Рейн оказалась безнадежно отчаянной, но теперь выглядела довольно бодро. Бремя упало с ее плеч, она делала, что должна, и так победит монстров. Она настолько приободрилась, что губы расплылись в улыбке. Слишком жестоко говорить ей, что монстры никуда не денутся. Ведь истина едва ли имеет значение. Хигана сделал глоток кофе, вздохнул и обратился к Рейне. «Я предполагал, что ты попросишь убить тебя». «Правда? Ты меня будто назвал предсказуемой». «Ошибаешься. Прошу прощения, если ввел тебя в заблуждение. Я не это имел в виду. Просто все так, как я и сказал. Я выбираю для убийства лишь тех людей, что не особо привязаны к своим жизням». Рейна улыбнулась и склонила голову. «Странно такое говорить. Исходя из описания критерия, серийные убийцы хоть кого-то по собственной воле выбирают? А то складывается впечатление, будто жертва идет в руки по своей инициативе. И еще звучало так, будто ты немного настороженно относишься к убийству». «Да? Именно так и звучало? Я понимаю, почему ты так думаешь. Извини. Я всегда убиваю по своей воле. Убийство — дело грешное, независимо от привязанности жертвы к жизни». «Ты странный. От убийств получаешь удовольствие. Потому что от серийного убийцы я ожидаю...» «Здесь я могу ответить категоричным «нет, не получаю». Для меня это не более чем омерзительное умерщвление». Рейна широко раскрыла глаза, возможно, удивившись внезапному заявлению. «Тогда зачем ты это делаешь?» Хигана заколебался, прежде чем ответить одним словом «справедливость». Он замешкался, потому что само слово не совсем подходило, однако он не мог найти более точную альтернативу для выражения своих мотивов. «Я испытываю вину за убийство матери и появление монстров в мире. Убить меня означает справедливость. Это ты имел в виду?» «Нет, мне плевать на это. Оно никак не связано. У меня вечность уйдет, чтобы объяснить. Я...» «Забудь тогда. Я уже начинаю засыпать от инъекции, которую ты мне вколол. Но раз ты проговорился, что справедливость — твоя мотивация, я хотела бы дать тебе знать, каково мне сейчас». И Рейна продолжила будто в шутку. «Я разочарована». Ее глаза начали закрываться, как она и сказала, подействовал анестетик. Хигана спокойно принял ее комментарий. «Конечно, она скажет так. Он не убьет Рейну, чтобы спасти ее. Он убьет ее, потому что так нужно для его целей. История Маскарада требовала так поступать. Ложнослежка. Идеальное прозвище для Рейны Мёка, женщины, которая сводила людей с ума и произвела на свет безымянных монстров». «Ах». Рейна открыла глаза. «На пороге смерти я наконец поняла, как могу изменить жизнь, чтобы она не сошла с рельс». На щеках образовался румянец от волнения. «Мне нужен кто-то, кто раскрыл бы все оставленные мною ложные следы. Если бы появился такой человек передо мной, кто упорно гнался бы за правдой, я могла бы найти дорогу назад». И затем она произнесла последние в жизни слова. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне». Но для Хигана ее мольба ничего не значила. В конце концов, он серийный убийца, укутанный во лжи. Хигана питал отвращение к правде и боготворил вымысел. Он точная противоположность к тому человеку, что спас бы ее.